7. Бет-Тельц, Коронада, Литл-Крик. Сколько баз? Тысячи головорезов, по которым тюрьма плачет. Тысячи изменников день и ночь учатся убивать, взрывать. Миллионы, миллиарды долларов, фунтов и марок тратятся ради того, чтобы всадить нам нож в бок, возбужденно говорил полковник Федосеев, прохаживаясь по канцелярии от стола к двери, мимо майора Антонова и старшины Голубева. История старушки Земли еще не знала такого. Деньги, умы ученых и инженеров расходуются без экономии. Не жалеют даже людей, которые им служат. На явную смерть посылают. А результат? Рушатся их планы. А почему? Ставку на подлость делают. На подлость. На мораль звериную. Я горжусь своими солдатами. Горжусь народом, который имеет таких защитников, который сумел вырастить их. Горжусь. Всплеск эмоций вызвал только что проведенный допрос задержанного Ярмышевым и Нечетом диверсанта. Держал тот себя спокойно, говорил не спеша, с достоинством, подчеркивая свою принадлежность к храброму люду, казачеству. На вопрос о цели перехода границы ответил точно. Получил задание выяснить, что ищут геологи, и будет ли иметь результат их поиска военно-стратегическое значение. Два раза посылали сюда агентов, но они не вернулись. «Послали меня», — с ноткой гордости признался диверсант. «Я уважаю себя как разведчика. Я провел много красивых операций. Но сегодня я оказался слабей. Я уважаю силу и преклоняюсь перед ней. В чем-то я ошибся и теперь готов платить за эту ошибку. Мне велено умереть в случае неудачи. Но я хочу жить». Нарушитель осторожно извлек изо рта ампулу и положил ее на стол перед полковником Федосеевым. Помолчал. Заговорил уже иным тоном, как бы прикидывая свою вину. «Офицера я не убил, только ранил. Ущерба вашему государству нанести не удалось. Меня, конечно, осудят, я знаю. Считаю, не так большой срок дадут. Отсижу. Задавайте вопросы». «Скажу все, в чем осведомлен». И полковник Федосеев, и майор Антонов были удивлены таким поворотом дела. «По каким маршрутам может быть повторена попытка проникновения в партию в случае вашей неудачи?» «Не осведомлен». «Когда готовили вашу диверсионно-разведывательную группу, сколько маршрутов разрабатывали?» 6. И нарушитель подробно рассказал обо всех вариантах, раскрывая со своей позиции положительные и отрицательные стороны каждого. «Ясно», — закончил допрос Федосеев. «На все остальные вопросы отвечать будете следователю». Когда вывели из канцелярии задержанного, и полковник выхлестнул эмоции, попросил Антонова. «Давай-ка, Игорь Сергеевич, карту, поразмыслим над вводной, которую диверсант нам подбросил». Антонов расстелил карту, убрав со стола пепельницу и чернильный прибор, и они склонились над ней. Важно было еще раз основательно изучить маршруты, которые диверсионная группа посчитала наиболее удобными для перехода через границу. Вместе с тем они понимали, что вряд ли могут быть использованы уже провалившиеся маршруты, хотя и такое не исключено. «Не успокоиться и после этого провала», вроде бы отвечая на свои мысли, проговорил полковник Федосеев. «Нет, не успокоиться. По любому маршруту могут пойти, по любому, по самому неожиданному. Дам я людей, Игорь Сергеевич, из своего резерва, старослужащих, проверенных в службе. Плотнейшим образом перекройте опасные направления. Договорись с геологами, пусть домик выделят для вас. На реке выставь пост наблюдения, круглосуточный, со сменой на месте. Только мне видится без прожектора. Замаскировав его в тугаях, прожектор демонстративно стоит использовать в горах. Согласен?» «Да, вполне рационально». «Вот и хорошо. Соседа тоже усилить придется, особенно на правом фланге. Федосеев будто бы самому себе определил задачу и, помолчав немного, заключил. Вроде бы все вопросы решены». И, повернувшись к Голубеву, хмыкнул. «А ты здорово верблюда натренировал, как в цирке». Лицо старшины вновь стало пунцовым. «Я его, товарищ полковник, строго накажу». «Кого? Верблюда?» — с недоумением спросил Федосеев, будто и в самом деле не понял, о ком идет речь. «Рублева. Убрать его нужно с заставы. Трус он и нахал несусветный. Ого, характеристика. И материальное подтверждение, так сказать, имеется? Так точно, — ответил Голубев и рассказал начальнику отряда о происшествии у юрты во время перестрелки с группой отвода. И озвучил свой окончательный вывод. Не приобретение он для заставы. Час назад мы говорили о нем с начальником заставы. Майор Антонов почти убедил меня, что можно Рублева оставить и перевоспитать. Теперь, я уверен, ничего не получится. Все работают, а он... Ну, во-первых, можно было бы и не устраивать аврала к моему приезду, тем более после поиска. Извините, товарищ полковник, но никакого аврала ради вас не было. Откуда няньки у солдата? Сегодня поиск, завтра на службу, ночь, не ночь, а то опять поиск. Это наша пограничная работа. А любая хозяйка разве не после работы убирается в квартире или по дому? Антонов слушал Голубева, соглашался с ним, что на заставе нельзя иначе, что здесь нет мирной жизни, здесь нельзя сделать завтра то, что можно сделать сегодня, ибо может случиться, что завтра будет некогда, и послезавтра так зарастешь, что самому станет противно. Жизнь заставы подчинена, по сути, нормам военного времени. Случись сейчас нарушение границы, и солдаты, и старшина, и он, начальник заставы, да и начальник отряда, полковник Федосеев, все забудут об усталости, о положенном отдыхе и сне, будут искать, пока не найдут нарушителей. А вернуться? Нужно обязательно чистить оружие, убирать помещение, заправлять на вешалках шинели и куртки, чтобы висели они петлица к петлице, еще и обувь приводить в порядок. И молодые пусть сразу поймут, что на заставе они в своем доме, который ухода требует, — продолжал тем временем старшина Голубев, — что на границе они, а не у тещи на блинах. Ты словно убедить меня собрался, что требовательность, даже строгость разумная, конечно, для нас необходима. В этом я, Владимир Макарович, еще в войну убедился. Ты мне ответь лучше, почему верблюд на заставе? Старшина начальника тыла упросил, счел нужным пояснить нарушение приказа, майор Антонов. Жена моя из верблюжьей шерсти бойцам перчатки и носки вяжет. Значит, хозяйственник может понять нужды солдатские. Хозяйственник проявляет заботу о солдатах, а командир нет? Постановочка вопроса. Но об этом у меня с начальником тыла будет отдельный разговор. А сейчас давайте с Рублевым решим. Доложи, Игорь Сергеевич. Антонов открыл сейф, достал папку и, найдя нужное, прочитал выдержку из автобиографии Рублева. Окончил 10 классов, остался временно на иждивении родителей. Не мог найти себя, не мог определить свой жизненный путь, решая, влиться ли мне в рабочий класс, пополнив его сплоченные ряды, или стать техническим интеллигентом, либо гуманитарием, поступив в институт. Как провел он эти полтора года, я могу пояснить. Видел его в Москве и рассказал о своей встрече с Рублевым, о гитаре, о песне, которую запела та компания для него, пограничника. «Вот такая кадра, как они друг друга величают, окружала Рублева», — закончил рассказ майор Антонов. «Он последние полтора года прожигал жизнь. Я согласен с Владимиром Макаровичем, что бездумные у Рублева глаза. Но мой вывод — наносное это, бравада. Вот я и говорю, наша задача командиров-воспитателей — вернуть его к полнокровной жизни. А если завтра снова поиск, кто с ним рядом пойти согласится?» «Не знаю», — ответил майор Антонов. «Из солдат пока не знаю. Я пойду, ради Рублева, чтобы человеком стал, человеком, пограничником». «Так и порешим. Останется на заставе», — поставил точку в разговоре полковник Федосеев. «Только с солдатами поговорите, чтобы все в одну точку били, но без перегибов, одной ультимативностью, не добиться успеха». И словно поджидал этого момента дежурный по заставе, постучав, вошел в канцелярию и доложил, что завтрак приготовлен. «Спасибо, сейчас придем, с удовольствием чайку выпью. Скажи повару, чтоб покруче заварил, да погорячей бы», — сказал Федосеев дежурному. Затем обернулся к Антонову. «После завтрака Ярмышева навестим. С невестой его увижусь. Слыхать о ней слышал, а познакомиться не довелось». «Сейчас они отношения выясняют», — предположил не без основания Антонов. Важно очень, чем закончатся эти объяснения. Закончился разговор их ничем. Как и первый, и второй, Бажена вбежала возбужденная, нежно прильнула к бинтам, заговорила с ласковым упреком. «Уехал. Не дождался меня. Не отпустила бы я тебя. Ранен. И сколько километров в машине. Как же это ты? Не бережешь себя?» «Не мог я, Бажена. Служба, не сердись», — размягченно ответил Ярмышев и спросил. «Совсем приехала?» И сразу почувствовал, как Бажена отдалилась, хотя ее щека продолжала прижиматься к бинтам, а льняные волосы мягко лежали на его лице, вызывая блаженное состояние души. «Трудно мне, Вилен, трудно», — со вздохом сказала она. «Мне Иван Георгиевич». И замолчала. Испугалась того, что, назвав имя Кондрашова, обидела Ярмышева. «Говори, Бажена, не скрытничай». Бажена молчала. Она сама никак не могла разобраться, что с ней происходит. Она скучает по Вилену, думает о нем. А когда с ним, вспоминает Кондрашова. Она боится этого, не хочет думать о нем, но думает. Сейчас она особенно остро почувствовала, что Кондрашов ей тоже не безразличен. И, однако, не хотелось, чтобы Вилен, которого, как ей казалось, она любила по-прежнему страстно, даже почувствовал это. Расстроить его сейчас, когда он лежит больной, беспомощный, Бажена не могла, но и молчать было нельзя. Решилась она, в конце концов, немного открыться. «Иван Георгиевич советует мне за диссертацию взяться, обещает помочь». Это признание сразу же вернуло память Ярмышева в недавнее прошлое. Он словно вновь увидел ее возбужденную, счастливую. Вбежала она в кабинет Кондрашова, не заметив даже его, Ярмышева. Память возвратила и ту сцену, которую увидел он, неожиданно войдя в кабинет главного инженера. Их склоненные головы почти соприкасались. Каким виноватым взглядом встретила она его тогда? Ярмышев потому и спросил так настойчиво, «А только ли в диссертации дело?» «Вилен, милый, не нужно. Кондрашов даже машину сам предложил, чтобы я к тебе приехала». «В заботливого начальника играет?» — с досадой подумал Ярмышев, слушая оправдание Бажены. Предположения Ярмышева были вовсе не безосновательны. Кондрашов действительно играл. Начал он свою игру уже через несколько дней после приезда в партию. Бажена сразу же понравилась ему. А когда узнал ее ближе, понял, что, несмотря на молодость, она имела свои суждения по многим спорным вопросам геологии. Смело предложила расширить район поиска, доказав это теоретически. Кондрашов почувствовал к ней еще большее влечение. «Она с головой», — думал он, — «любую поддержку и помощь примет, чтобы шагнуть в мир ученых. А дверь туда открывается трудно. Пружин на ней с избытком. Одна не сможет». Не в силах ей по молодости учесть всех нюансов. Помешать в задуманном может только одно. Свадьба с Ярмышевым, на которой будут и пограничники, и совхозные работники, и геологи. Пригласят и его, Кондрашова. А он не желал быть гостем чужого счастья. До самых мелочей обдумал Кондрашов свое поведение. Первонаперво он решил зажечь Бажену идеей защиты диссертации и, отдалив ее духовно от Ярмышева, предложить ей свою помощь, что, само собой, сблизит их. Она уедет защищать диссертацию, он последует за ней. Она привыкнет к нему, поймет, что без него не сможет обходиться, а, возможно, и полюбит. Все шло именно так, как и предполагал Кондрашов. То, что он давал свободное время Бажене, когда приезжал старший лейтенант, то, что ни разу не сказала Велене дурного слова, все это возвышало главного инженера в глазах юной девушки, еще не искушенной в жизни, не познавшей сути долготерпеливых интриг. А когда он, сообщив о ранении Ярмышева, предложил ей свою машину для поездки на заставу, она была готова расцеловать благодетеля. И, быть может, машина эта тоже сейчас имела отношение к тому, что Бажена не сказала «да». В комнату вошла Тамара Васильевна, и, увидев у кровати Ярмышева девушку, поняла, что Бажена почувствовала себя неловко, но мысленно оправдалась. «Я же не знала о гости». Миг растерянности, и Тамара Васильевна с мягкой улыбкой подошла к девушке, которая оторвала щеку от бинтов и поднялась со стула. «Вы Бажена?» «Слышала о вас от Велена Никифоровича?» «Слышала. Рада познакомиться. Вы уж извините, что я по-домашнему. Думала, Велена Никифоровича разбудить и покормить. Кто же о нем позаботится сейчас?» «Красивая», — отметила про себя Бажена. Ей понравились и мягкая улыбка, и строгая прическа, и белое лицо с первыми морщинками. «Вот и отлично, что вы приехали. Вдвоем мы его быстро поставим на ноги», — продолжала Тамара Васильевна. «Женский уход?» «Но ему нужно квалифицированное лечение». «Ничего, справимся. В совхозе неплохие врачи. Пойдемте, Бажена, поможете мне завтрак принести». Бажена пожала плечами. «Самодеятельность. Убеждают себя, что могут лечить. Начитали статей под рубрикой «Советы врача». Вред один от тех советов». Тамара Васильевна почувствовала недовольство Бажены, но сделала вид, что он ничего не заметила. «У меня все готово. Покормим Велена и сами позавтракаем. Вы, видимо, тоже не прочь перекусить». Бажена молча встала и пошла вслед за Тамарой Васильевной. И только на кухне сказала: «Знаете, Тамара Васильевна, мне все же думается, что рана в голову не пустяк. Нужно серьезное лечение». «Не знаете вы, милая, наших мужчин. Не бросит Велен Никифорович заставы сейчас, зная, что если уедет, то на месяц. Разве такое позволительно, когда вон что на границе творится? А мой Игорь, случись с ним такое, тоже бы не уехал. А так полежит денька два и пойдет полегоньку. Через недельку смотришь совсем в строю. А заставь у них думки в первую очередь, иначе немыслимо. Служба у них ни сна, ни покоя, как на фронте. А лечить? Мы врачами волей-неволей становимся, врачи-самоучки. И знаете еще, ласка женская, она ведь тоже лекарство». Бажена слушала спокойный, уверенный голос Тамары Васильевны и оценивала ее слова на свой лад. Ей тоже трудно, как и мужу. «Любит, значит, Игоря Сергеевича. А я смогу так? Смогу ли?» Не первый раз задавала она себе такой вопрос и не находила ответа, сколько ни думала, сколько ни гадала. И теперь он не выходил из головы. И когда накрывали на стол, и во время завтрака, Бажена видела, что Велен расстроен, понимая отчетливо свою в этом вину. Но что она могла сделать, что сказать ему, если еще не разобралась, сможет ли жить такой жизнью, как Тамара Васильевна, встречать и провожать? Она подкладывала в тарелку Велена вареники, добавляла сметаны, спрашивала его, не болит ли голова, не кружится ли, не остыл ли чай, а сама понимала, что не это требуется ему сейчас. Ему нужно всего лишь одно ее слово, одно. Но она не решалась сказать его. Велена же угнетала ее заботливость, явно, как он понимал, вымученная. Впервые за время знакомства он тяготился ее присутствием. Отвечал на вопросы Бажены односложно. «Да, нет, хорошо, спасибо». А сам думал, увела бы ее Тамара Васильевна к себе хоть на часок. Но Тамара Васильевна не намерена была оставлять старшего лейтенанта одного. После завтрака она вместе с Баженой помогла Ярмышеву лечь на кровать и попросила девушку: «Посидите с Веленом, а я со стола уберу». Начала собирать тарелки на поднос, и тут в квартиру вошли новые гости — полковник Федосеев и майор Антонов. «Вы все, Тамара Васильевна, хорошеете», — подошел начальник отряда к ней. «Забота о семье, заставив радость вам». «А кто же о них позаботится? Сами, что ли? Когда им?» «Положено нам, пограничницам, положено». «Как вы сказали? Пограничницам?» «Молодчина вы, Тамара Васильевна». Федосеев еще раз пожал ее руку, затем повернулся к Бажене. «Панкова, Бажена, рад познакомиться». Бажена протянул руку Федосееву, ответив стандартно: «Я тоже весьма рада», и замолчала. Пауза затягивалась. На выручку пришла Тамара Васильевна. «Пройдемте, Бажена, ко мне. Не будем мешать мужчинам. Служебные разговоры начнутся». Бажена согласно кивнула. Комната, в которую они вошли, была заполнена ярким светом. Лучи жаркого солнца пронизывали узорчатый тюль и искрились в хрустальных вазах, стоявших в серванте. В лучах солнца ярко пестрел на полу большой, почти во всю комнату персидский ковер. На нем сбоку стоял журнальный столик и два мягких кресла. Они, казалось, были окутаны солнечными лучами. Лишь книжный шкаф, набитый до отказа книгами, стоял в тени, рядом с окном, и от того, что солнце не касалось его, выглядел он в этой солнечной комнате хмуро. Удивленная Бажена остановилась у порога. Она предполагала увидеть здесь подзоры и вышивки крестом, занавесочки на окнах, увидеть то, что привыкла видеть в фильмах о селе, то, что встречала сама, когда бывала в студенческом строительном отряде и во время учебной практики. Но здесь все современно, как в добротной городской квартире, и нигде не пылинки. Бажена начала снимать туфли, но Тамара Васильевна запротестовала. «Нет-нет, не снимайте, я еще сегодня не убиралась. Проходите сюда». Хозяйка усадила гостью в кресло. Села сама. «Чем бы занять вас? Знаете что? Давайте молодость мою вспомним. Трудно тогда мы жили, очень трудно, но без оглядки». Тамара Васильевна достала из книжного шкафа альбом. Полистав его, нашла нужную фотографию и протянула ее Бажене. Снимок студенческой поры. Истмат свалили с плеч, и всей группой пошли на речку купаться. На фотографии девушки в простеньких ситцевых длинных платьях. На головах у многих косынки, а лица так и брызжут радостью. Ребята в ширпотребовских футболках с засученными рукавами. Брюки у большинства из какой-то грубой хлопчатобумажной материи, широченные. Туфли и босоножки, и у девчат, и у парней простенькие, сильно поношенные. Многие из нас, и я тоже, одной стипендии обходились. Степешкой мы ее называли. После войны сразу, ой, как трудно приходилось всем. А еда была скуднее скудного. Единственное надежное — хлеб по карточкам. Борщ постный иногда удавалось похлебать в столовой институтской. Такой день радостней праздничного казался. Бажена, слушая Тамару Васильевну и глядя на ситцевые платья и стоптанные туфли девчат, вспоминала себя, подруг и друзей своего курса. Вельвет в моде, костюмы из вельвета на Риме, Ольге и Светочке, на ней, Бажене. Другие тоже не отстают. Кожа в моду вошла. У них уже и пальто, и юбочки из искусственной или натуральной кожи. И брюки у всех девчат, в обтяжку, по моде. А вот чтобы с песней после экзаменов все вместе на речку, такого не было. И вот таких лиц, чтобы у всех сразу радость и веселье, не встречала. Она даже позавидовала немного тем незнакомым девушкам, простенько одетым, но весьма счастливым. Но и другая мысль пробивалась в ее пышноволосую головку. С таким трудом заканчивать институт, и для чего? Чтобы забыть все, стать домохозяйкой, а где же любовь к избранной профессии? Куда делись мечты студенческих лет? Не вдруг, но Бажена все же решила спросить. После института сюда, на заставу? А работа, о которой все годы учебы мечталась? Я предполагала, что вы спросите меня об этом. Отвечу вопросом. Вы знаете, что такое 4 класса военкоматских? Нет? Это хорошо, что молодежь наша даже не слыхала таких слов. Вот я вам расскажу. Приходит парень в военкомат на комиссию. Повестка пришла, на учет вставать пора. А грамотежка 2 или в лучшем случае 3 класса. Семью кормят. Отец в войну погиб, старший брат тоже на фронте сложил голову, мать больна. Сколько таких семей было? А закон строгий. Обязательное начальное образование. Без него никуда. Даже призывать нельзя в армию. Вот при военкоматах школы работали, чтобы парням таким помочь. Вечерние начальные школы. Многие на заставу приезжали с начальным военкоматским образованием. Вот я их и доучивала. Факультет физики я закончила, а стала историком и литератором, физиком и географом, и, конечно же, учителем русского языка. Каждый день уроки. Тамара Васильевна, встав, достала из книжного шкафа еще один альбом и показала Бажене портрет мужчины средних лет. Вот совсем недавно прислал фотографию. Разыскал, мы 3 раза переезжали. Доктор биологических наук, а вот этот геолог. Вот этот учитель, — поясняла Тамара Васильевна, показывая фотографии своих бывших учеников. Забывать начинаю их имена и фамилии. Ой, сколько их разных-разных в кружках моих училось. Иные с неохотой начинали. Чему, считали, должно быть Девчонка это научит. Потом и нагрузка у них великая. То на границе, то на стрельбище, то на плацу, а затем уж в ленинскую комнату. Не обижалась я. Понимала все это и учила. Ни грамоти, нет. Читать и писать они все же умели с горем пополам. Любить и ценить книгу учила. Любить прошлое народа учила. Ведь в прошлом наше сегодня и наше завтра. Радостно было видеть, как менялись парни. А вот этот погиб, Миша Неделяев. Забайкальский казак, показал Тамара Васильевна маленькую пожелтевшую фотографию, и глаза ее наполнились слезами. На шинели принесли солдаты. Никогда не забуду его. Улыбчивый, ласковый. Мне, казалось, влюблен в меня был. Жадно учился. Стихи, какие ему бывало понравятся, запоминал с первого прочтения. На занятиях кружка часто декламировал. На том последнем для него занятии читал Есенина. Не дочитал. Прервала команда, застава в ружье. Часов 10 они не возвращались. Изнылась я сердцем. Что с Игорем моим? Что с солдатами? И вот смотрю, несут Мишу. Еле живой. Увидел меня. Улыбнулся виновато. А я заревела. Хотя знала, надо бы подбодрить Мишу. Тоже улыбнуться и сказать ему, что все обойдется, что вернется он в строй и в кружке дочитает Есенина. Знала, а не могла себя сдержать. Тамара Васильевна вытерла платочком слезы, помолчала немного и, вздохнув, продолжила. «Осталась я, Бажена, педагогом. Только не детей учу, а солдат. И сейчас их учу. Пусть теперь 10 классов у них, немало знают, а все же мимо многого прошли стороной. Как, собственно, и мы с вами в детстве. Вот вчера новеньких встречали. Спрашиваю одного, тоже Мишей звать, что любит читать? А он мне, вы помните рекомендации Фамусова? Жалко мне его стало. Все теперь думаю, чем его заинтересовать. А другим новичкам, что для начала посоветовать? Хочу подыскать что-либо из пограничной тематики». Бажена молчала. Она смотрела на веснушчатое лицо, на смешно торчавший хохолок, на надпись в нижнем углу фотографии. От бывшего ученика, любимой Тамаре Васильевне, и инженер-путеец И. Колчин, и думала о себе, о своем завтрашнем дне. «Вам хорошо, вы педагог», — вдруг заговорила непроизвольно Бажена, — «а я? Я геолог. Что мне делать? Искать полезные ископаемые возле заставы, на которой служит муж?» «Не знаю, что вам ответить. О себе скажу. Приехал Игорь в отпуск, а мне еще год учиться». Договорились. Закончу сразу к нему. Что будет потом, я не спрашивала себя. Так пристально не пыталась заглянуть в завтрашний день. И вот, видите, живу полной жизнью. Грех на что-то жаловаться. Смогу ли я так? Вслух задала себе вопрос Бажена. Если общих целей нет, общих интересов. Я здесь, а Велен с полковником говорит. О чем? Мне знать нельзя. А ему моя геология ни к чему совсем. Сейчас мне хорошо, когда с ним вдвоем. А потом? В спальне зазвонил телефон. Тамара Васильевна резко встала. Извините, Бажена, вдруг что снова на заставе? Торопливо прошла в спальню, где на тумбочке рядом с кроватью звонил телефон. Порывисто взяла трубку и, услышав голос Павла Башакова, который просил разрешения прийти к ней, за разрешением непонятного вопроса по математике, облегченно вздохнула. Спросил участливо. «Устал же, Павлуша». «Немножко, Тамара Васильевна. Но мы с Яковом позаниматься решили и споткнулись на одной задаче». «Хорошо. Приходите оба». Положив трубку, вернулась к Бажене. «Башаков и Нечет просят помочь задачу решить. Я позвала их. Вы, Бажена, не станете возражать?» «Ради бога, Тамара Васильевна,